1946, ноябрь 26. Я уверен, что опасность осознается. Стараются исправить отношения. Говорю о том, что нужна сейчас преданность и осознание близости.